Глава 4. Спал я беспокойно, ворочался, просыпался, снова засыпал. Ночью было прохладно, и я немного продрог, сбросив с себя одеяло на пол. Кстати, кровать в номере довольно-таки широкая и явно двуспальная. Хорошая кровать. Но проснулся я, на удивление, отдохнувшим, с ясной головой и бодрым телом. Как в юности, когда для отдыха хватало пары часов сна, и можно весь день бежать кроссы или бить по тренировочному мешку. И потому решил сразу же заняться тем, чем собирался — физкультурой. Пробежка, подтягивание на турнике. Узнал я, есть турник на задах заведения, коллеги сказали. Отжимания, бой с тенью — все, что можно выжать из ситуации. Полноценного спортзала тут, само собой, нет. Какие спортсмены из запойных писателей и дебелых писательниц? Но можно обойтись пока что и малым комплексом упражнений. Вот когда вернусь в Москву, надо будет думать, куда податься, в какой спортзал. Но это уже потом, когда вернусь из Штатов. Сейчас не до того. Эх, так жаль было бросать спортивную секцию в родном городе. Ребята были расстроены, что я уезжаю. Да и тренер жалел. Благодаря мне в секции сильно прибавилось народу. Разошелся слух, что тут обучают каким-то особым приемам рукопашного боя, и опера повалили просто вереницей. Впрочем, теперь они смогут и без меня. Основное, нужное, им я передал. Не самые убойные приемы, не смертельные, но очень дельные. Ребята опытные, сходу все схватывают. Тренер тоже все запомнил, так что... Теперь статус этой секции возвысился на порядок, не меньше. И по Аносову скучал. Привык с ним пару раз в неделю чай пить, разговаривать обо всем на свете. У меня в этом мире и друзей-то на самом деле только он и был. Нет, конечно, я и с Махровым дружу, но это совсем другое. Он все-таки некоторым образом мой работодатель. То есть мы с ним не равны, я, можно сказать, от него зависим. А потому эта дружба неполноценна. Да и как можно по-настоящему дружить с человеком, от которого скрываешь огромный кусок своей жизни? Вот Аносов, тот все про меня знает, а Махров — нет. Он хороший приятель и хороший человек, но Аносов будет драться за меня до последнего, жизнь отдаст, как и я за него. Мы с ним похожи. Оба старые вояки, видавшие виды, оба были на войне и видели смерть. А Махров просто приятель по работе. И ставит эту работу выше нашей дружбы, уверен. И если я буду ему невыгоден, если мои книги не будут покупать, я не знаю, как он поступит. Вернее, знаю. Глянул на часы. Время 6 часов. Вскочил ни свет ни заря. На улице солнце, прохлада. Все-таки еще май, а в Подмосковье в это время года прохладно. Это тебе не Поволжье и уж тем более не Краснодарский край. Подумал немного и надел те самые кроссовки Цеба. Других-то у меня нет. Не озадачился покупкой простеньких беговых кедов. А зря, между прочим. И бегать в импортных трениках и майке как-то стрёмно. Жаба душит. Ведь сейчас весь потом и зайду, после стирать придется. И недоверчиво помотал головой. Вот я зажлобился. Треники жалко. Майку жалко. Да я этих маек и треников могу накупить целый грузовик и маленькую тележку. Оделся, пошел к двери. Часы решил не надевать. Разобью еще. Жалко. Ага, буржуй. То жалко, это жалко. «Нет, ну мне что, все мое барахло извести, раз деньги есть на покупку нового? Я не жадный, я рачительный. Хе-хе». Прошел по коридору мимо будки дежурной, никого там не увидел, спит, наверное. А может, и вышла куда-нибудь в туалет. Живая же, все время в своем курятнике сидеть не может. По лестнице вниз. Толкнул тяжелую высокую дубовую дверь, сбежал по ступеням на асфальтовую дорожку. В прошлом году к старому зданию Дома творчества приделали новый корпус. В нем и разместились столовая, бильярдная и библиотека. А заодно отремонтировали тротуары, дорожки, разбили клумбы. Красиво тут. Пахнет хвоей, весенней землей, травой. Солнце светит. Живи и радуйся, особенно если на халяву. Тум-тум-тум. Кроссовки упруго толкают планету, которая ничуть не желает замечать, как по ее коже ползет известный писатель-фантаст. Маленькая такая животинка. Меньше относительно Земли, чем блоха на шкуре бродячего пса. Копошимся, суетимся, бегаем. А на самом деле мы крохотные букашки, молекулы в нашем огромном мире. И кто, зачем нас сюда поставил? Зачем живет человек? Чтобы съесть пирожок с капустой и пробежать дистанцию в 3 километра? Кстати, пирожка захотелось. Вот что свежий воздух делает и физические упражнения. По улице, мимо заборов, за которыми типовые дачи писателей, и вдоль речки Сетуни. Вода уже чистая, но, скорее всего, еще холодная, майская. Еще кое-где во оврагах снег лежит. Чего уж там говорить о реке. Назад, уже разогретый, слегка вспотевший, но не такой уж и мокрый, как ожидал. В хорошей форме, точно. Не прошли даром зимние занятия в спортсекции. По парку при Доме творчества, мимо пруда, окруженного скамейками, к турнику. Раз, два, три. Первый подход для разогрева подтянулся 8 раз. Подождал, чтобы мышцы набрали крови, и сходу 22 раза. Есть еще порох в пороховницах. Молодым 100 очков вперед дам. Попробуйте-ка, привесив 100 килограммов, подтянуться 20 раз. Не можете? А вот я могу. Хе-хе. 5 подходов. Предплечье и бицепс с брахиалисом уже ватные. Теперь отжиматься 40 раз, как с куста. Потом еще 50. И еще. Когда закончил, мышцы ныли и тело горело. Отлично. Сделал несколько выпадов руками и ногами, попрыгал, изображая бой. Мышцы двигаются легко, организм как хорошо отлаженная машина. Да, я в отличной форме, на удивление. Давно не чувствовал себя так хорошо. Теперь в номер. Душ, растереться полотенцем, и я готов к трудовым подвигам. Или гастрономическим. Завтракать, в общем, пора идти. Пока побегал, пока помылся, вот уже и 1,5 часа прошли. Незаметно, как и не бывало. В столовой пока почти никого нет. Только 2 пожилых мужчины, можно сказать, 2 старичка, которых я вчера не видел. Или видел, но не обратил внимания. Я быстро позавтракал и ушел к себе в номер. Работать. Работать, пока есть силы, пока... пока пруха. Ну да, именно пруха, как еще можно назвать мой успех? Честно сказать, я не строил иллюзий. Назвать мои книги гениальными у меня язык не повернется. Крепко сколоченные тексты, хороший, интересный сюжет, не более того. Просто я был первым с фэнтези в Союзе, вот и все. Я попал в струю, сумел угадать, что нужно людям этого времени. Всего-навсего. Им просто нужно отойти от серой действительности, нырнуть в мир грез. Эдакий литературный наркотик, и я его им дал. Цинично? Не более цинично, чем слова врача, сообщающего пациенту о диагнозе. Люди ходят на работу, копят деньги, стоят в очереди на квартиру. Болеют, выздоравливают. И так изо дня в день. Стабильная серость, скука и безнадега. В их жизни ничего не меняется, ни в плохую, ни в хорошую сторону. По крайней мере, у большинства людей. А тут иной мир. Колдуны, северные воины, решающие спор ударом меча, драконы, предательство и наказание зла. Это вам не фильм о бригаде, которая решила отказаться от выписанной им премии. Поработать удалось недолго. Буквально через час зазвенел телефон. Я снял трубку и услышал возбужденный голос Махрова. «Слушаю. Миша! Миша, это Махров! Миша, срочно подъезжай в издательство! Прямо сегодня! Лучше к полудню! Нужно подписать важные документы! Срочно!» «Леня, насколько срочно? Может, подождет, пока я не вернусь из Переделкина?» «Миша! Сегодня человек! Люди отъезжают, мы уже подготовили договоры. Перевод на французский и на немецкий. Миша, очень выгодное дело, но надо очень, очень срочно. Люди тут проездом, и времени у них нет. Я сумел уболтать, но нужна встреча с тобой. Так что не компостируй мне мозги, быстро выдвигайся на боевые позиции. От тебя нужно только, чтобы ты подписал и тут же вернешься назад. Посмотрят на тебя и вперед, к победе коммунизма. Все, я сказал, жду и возражений не слушаю». В трубке послышались короткие гудки, и я раздраженно скривился. Очень не хотелось ехать. Только-только начал привыкать, втянулся, можно сказать, в жизнь дома творчества. И вот уже на второй день надо ехать. Что хорошего? А с другой стороны, уж не зажрался ли я? В прежнее время скажи мне, что меня собирается издать крупное зарубежное издательство, я бы бежал только пыль столбом, галопом, как призовой скакун. А тут, а может, подождут? Да не ждут они ни хрена. Кто я такой? Неизвестный советский писатель, от которого еще непонятно, будет прибыль или нет. Они солидные, десятки лет работы на издательском рынке. С другими Махров бы и не связался, я знаю этого жука. Жирные клопы, а я маленький клопик, хоть и вонюч. Да, тут думать нечего. Ради чего я работаю? Ради того, чтобы остаться в истории как великий классик? Не классик я. И не буду им. Мне деньги нужны. А еще известность. Чтобы нельзя было меня так просто устранить или закрыть в клетку. Даже в клетку золотую. А значит... Снял трубку. Ответила прежняя дежурная. Они по двое суток работают, что ли? Два через два, наверное. Слушаю вас, Михаил Семенович. Извините, Нина Викторовна. Тут такой вопрос... Мне нужно срочно ехать в Москву, в издательство. Нужно подписать важные документы. Так вот, нужно вызвать такси. Как это сделать? Такси? Дежурная задумалась, потом с сожалением в голосе ответила. Извините, вроде как они заказы на выезд за город не принимают. То есть из Москвы выехать за город запросто. А вот вызвать такси — это никак. Глупо, конечно, но прецеденты были. «А что делать?» — слегка расстроился я. «Как отсюда вообще добираться?» «Автобус ходит из Переделкино каждый час, но можно и пешком дойти до станции. Тут 20 минут хода. 1,5 километра, можно сказать, недалеко. Правда, дождь собирается, как бы вам не промокнуть. Зонтик у вас есть?» Зонтика у меня не было, о чем я сразу известил дежурную. После чего она предложила мне свой, розовый, от которого я сразу же категорически отказался. Лучше промокнуть. Мы с ней посмеялись, и вдруг она предложила. «Михаил Семенович, а что, если я попрошу своего свекра? Он так-то подрабатывает иногда, вечерами таксует. У него «Волга», старая «Волга», но хорошая, чистая, крепкая. Я ему позвоню, и он через полчаса будет у нас. А вы с ним уже договоритесь, как и что». «Только никому, ладно? А то скажут, нетрудовые доходы, а лишняя копейка в семье не помешает. Ведь правда же?» Я подтвердил, что лишняя копейка не помешает, и дал добро на свекра со старой «Волгой». «Какая мне разница, старая или новая «Волга»? Главное, чтобы везла. Зимой в «Волге» дубак, что в ГАЗ-24, что в ГАЗ-21. Стекло лобовое едва оттаивает, а вот летом самое то». Едет, в салоне просторно, мягко, милое дело кататься, особенно если ты не за рулем. Машина пришла через 40 минут. Ну, это понятно. Пока дежурная дозвонилась, пока рассказала свекру, пока он собрался и выгнал машину из гаража. В этом времени с гаражами гораздо проще, чем в 2018 году, в котором люди убивают друг друга за место на парковке. 40 минут — это еще и быстро. Вряд ли официальное такси пришло бы быстрее, если бы пришло вообще. Свекор Нины Викторовны, мужчина за 60, был эдаким крепеньким боровичком, развалицей, толстенький, шустрый, но не сильно жадный, как того следовало ожидать. Почему следовало? Бомбилы всегда отличались непомерными аппетитами. Это я помнил по прежним временам, по будущим временам. А договорились мы вот как. Я плачу ему полтинник, он меня возит весь день. Моему современнику эта сумма показалась бы непомерно малой. Ну как это так, за полтинник целый день бить машину и тратить дорогую горючку? А вот и нет. У таксистов 70-х обязательная касса была 46 рублей. План, который они сдавали государству. И за эти 46 рублей, по 10 копеек километр, нужно было столько покататься, что просто ай-яй. Бензин сейчас дешевый. Помню, мой дедушка покупал 76-й бензин, уводил за рубль канистру. Рубль за 20 литров бензина. Опять же, мой молодой современник и не поверит, разве такие цены на бензин могут быть? Могут. При средней зарплате 150 рублей. Дело в том, что всем предприятиям на квартал давали лимит на горючку, так называемые талоны. По этим талонам водитель и заправлялся на заправках. И вот квартал подходит к завершению, а талоны остались. Не выбрали лимит. Что делать? Ну, мой современник скажет, наверное, сдавать талоны. А что еще-то? Ну, все не так просто. Сдал талоны, бухгалтерия посчитала и срезала лимит. И теперь в следующем квартале, когда, возможно, машинам придется больше ездить, тебе не хватит горючки. И творился беспредел. Бензин сливали по канистрам и продавали всем желающим. Просто приставали на улицах к частникам-автомобилистам. «Бензин не нужен, дешево отдам». А с соляркой все было еще хуже. Кому нужна солярка в советской стране? Только тракторам да всяким там дизельным грузовикам. Частникам никому, потому что советский человек не имел права покупать грузовую машину и ею владеть. Грузовики разрешили покупать в частное пользование только в 80-е годы, уже ближе к распаду Советского Союза. Солярку просто сливали во враг. Подъехал бензовоз с соляркой и понеслось. Несколько тонн в землю ушло. И это по всему Союзу. Так что частный бомбила мог на дешевом бензине спокойно делать свой маленький гешефт. Тем более, что по Москве и области дороги хорошие, ровные, а никуда на проселок лезть и не нужно. О, 21-я «Волга» — это песня. Сиденье спереди — сплошной диванчик. Мягкое, упругое, заднее тоже неплохое. Просторно, уютно и все в бахроме и рюшечках, согласно модам этих лет. Каждый уважающий себя водила должен украсить салон всякими там бомбончиками, висюльками, иначе и машина не машина. Только «Волга» стала отъезжать от Дома творчества, пошел дождь. Вначале слабый, первые капли только прибили пыль, потом все сильнее, сильнее, и через несколько минут уже настоящий ливень. Водитель чертыхнулся и включил дворники, а я усмехнулся. Да, это не иномарка. С такими дворниками ехать в ливень — невелико счастье. Впрочем, это не мое дело. Сиди и подремывай. Я же пассажир. Шуршат по асфальту шины, шумно расплескиваются лужи, а в машине сухо, уютно, вкусно пахнет бензином и одеколоном шипр. Я люблю запах бензина. Не знаю почему, но люблю. Не сильный запах, а такой легкий. А еще люблю запах сгоревшего ружейного пороха. Заборы, заборы. За заборами дачи писателей. Здесь отметились все известные писатели и поэты советского времени. В мое время, в 2000-х, эта земля стала выкупаться нуворишами после того, как дачи, выделенные писателем пожизненно, стали приватизироваться. Вообще-то такое не должно было быть. Все дачи, можно сказать, в аренде, пожизненной аренде, а значит, ни наследоваться, ни продаваться не должны. Но что не делалось в 90-е, когда продавалось все, за что давали деньги? Да и в 2000-х тоже. Приватизировали и продали. И выросли пятиметровые заборы, за которые при всем желании не заглянуть. Если такое желание будет, конечно. А пока только штакетники с калиточками. Все патриархально и уютно, как в маленькой деревеньке. Дорога шла до станции, а потом поворачивала к Москве. И где-то на середине пути к станции я увидел маленькую фигурку в облепившем колени белом сарафане. Сердце трепыхнулось. Я ее узнал и тут же приказал водителю. «Петр Семенович, притормозите у обочины, как только проедем девушку. Это знакомая. Подвезем ее». Водитель кивнул, и машина, качнувшись, замерла возле заросшей муровой обочины. А я открыл дверцу и выскочил под дождь. «Нина, быстрее! Сюда!» Девушка нерешительно посмотрела на меня, с опаской придержала шаг, потом узнала и, улыбаясь, припустила, расплескивая босоножками скопившиеся на асфальте лужи. «Ой, как здорово! А вы куда едете? Подвезете?» «Да садись ты! Быстро! Промокнем ведь!» — фыркнул я и, пропустив Нину на заднее сиденье, плюхнулся рядом. Дождь припустил еще сильнее, будто ждал, когда мы усядемся, и стекла совсем накрыло пеленой воды. «Эк, разошелся!» — посетовал водитель, избавив скорость, поехал медленно, осторожно. А я сидел и, как дурак, улыбался, глядя в мокрое лицо девчонки рядом с собой. «Что, я перепачкалась, да?» — улыбнулась Нина, глядя мне в лицо и все еще учащенно дыша после бега. «Вот же зараза эта небесная канцелярия! Специально меня промочила. Я сегодня сменилась с дежурства, домой собралась, да задержалась». Нина Викторовна попросила помочь с делами. «Ну и вот, попалась. Вы до станции меня подбросите, да?» «До Москвы!» — снова улыбнулся я, глядя на розовые щечки девчонки. Она была необычайно хороша. Лицо практически без косметики, только губы чуть-чуть подвела. Кожа розовая, гладкая, без единой морщинки и прыщика. Только кое-где веснушки, но это дело святое. Как молоденькой девчонке, да без веснушек. Глаза синие, носик аккуратный, ровненький. Черт, опять меня понесло. Глаза так и косятся на ее обтянутую мокрым платьем грудь. Хорошую такую грудь. Соски просвечивают. Платье тонкое, мокрое. Ох ты ж черт! Она сама невинность. Мужик же рядом с ней. Она щебечет, будто я не мужик, а статуя говорящая. Эх, возраст, возраст. Девчонка-то, похоже, меня как мужчину-то и не воспринимает. Ну так, добрый дядюшка или дедушка. И так мне что-то стало горько, так тоскливо, что настроение испортилось, я нахмурился и, видимо, спал с лица, потому что Ниночка сразу всполошилась. «Что с вами? Вам плохо, Михаил Семенович? Сердце? Может, лекарство какое нужно? Там на станции медпункт есть». «Не надо никакого лекарства!» — еще больше нахмурился я, пытаясь взять себя в руки. «Не обращай внимания!» Так просто задумался. Нина замолчала, с тревогой глядя на меня, а я прикрыл глаза, чтобы не видеть ее взгляда. «Больной дядюшка! Вот кто я!» «Станция!» — воскликнула Нина и неуверенно посмотрела на меня. «Может, я на электричке доеду? Неудобно как-то». «Да куда ты на электричке-то?» — усмехнулся я. «Ты же мокрая насквозь. Продует, заболеешь. Давай-ка я тебя до дому довезу. Далеко живешь?» Нина назвала адрес, и водитель кивнул головой. «Знаю, понял». Еще минут пять мы ехали молча. Потом Нина не выдержала. «А вы зачем в Москву едете, Михаил Семенович? Совсем уезжаете или так, на время?» «На время. В издательство вызвали. Бумажки надо срочно подписать. Вот и выдернули. Пришлось ехать. Ну, и заодно домой заеду. В квартиру. Посмотрю, что они там наделали. У меня ремонт идет. Бригада работает. Потому я в Дом творчества и взял путевку». И тут же вдруг мне в голову стукнуло. И я неожиданно для себя спросил. «Нин, а хочешь, со мной поехали? По городу покатаемся, куда-нибудь пообедать зайдем. Ты же сменилась, выходная, а мне одному скучно, тоскливо». «Ну, я не знаю», — ответила Нина, подумав секунды три. «Хотите, чтобы я вам город показала?» «Ну, да», — выдавил я из себя. Вообще-то мне мучительно хотелось, чтобы она показала мне совсем другое, но вслух об этом не говорят. По крайней мере, не едва знакомым девушкам. Впрочем, может, я отстал от жизни. Может, молодые в 2018 году именно так и знакомятся. Хочешь, я покажу тебе одну штучку? Вначале я тебе покажу. «Ладно, я только переоденусь, хорошо?» — задумчиво сказала Нина и глянула на меня как-то странно, будто оценивала. А у меня поднялось настроение. Шибко поднялось. Не то чтобы я на что-то рассчитывал, хотя... Почему бы и нет? До дома Нины ехали минут 40. Медленно, остерегаясь врезаться в соседнюю и, самое главное, впереди идущую машину. Дождь так и не прекращался. И, честно сказать, я не особо понимал, как в такую погоду можно показывать город. Что имела в виду Нина под этим словом? Надеялась на то, что дождь все-таки прекратится? Не знаю, но выяснять этого не стал. Ниночки не было около получаса, и водитель даже добродушно заметил, что у женщин обещанные 10 минут обычно выливаются в час, а то и больше. И хорошо еще, если в час. Она сменила платье на короткую юбку, открывающую стройные, крепкие спортивные ноги, и блузку, белую с кружевами. Выглядела она одновременно и как офисная работница из 2018 года, и как девушка, одевающаяся в ретро-стиле, очень ей идущим и подчеркивающим свежесть и молодость. Недлинные, до плеч, золотистые волосы свободно спадали на плечи, и еще она что-то сделала с лицом. Глаза подкрасила, что ли, или щеки подкрасила, не знаю. Может, все вместе и сразу, но только выглядела она в боевой раскраске просто сногсшибательно. Модель, да и только. Даже водитель крякнул. «Вот это да! Красавица! Бывают же такие! Кому-то повезет!» Я улыбнулся уголком рта и открыл дверцу. Нина схлопнула зонтик и запрыгнула на сиденье, сунув второй зонтик мне. «Вот вам, папин, а то промокнете». «А папа ругаться не будет?» — усмехнулся я. «Не будет», — грустно вздохнула Нина. «Он на кладбище. Умер, когда мне было 15. Сердце. Он преподавал в университете литературу и русский язык. Мама тоже преподаватель. И я буду филологом. Скоро поступать буду. Решила пока поработать. Денег не хватает. Вот мама и устроила меня через знакомых в Дом творчества». «А что, мне нравится. Люди все творческие, солидные, писатели, интересные люди. Вот вас встретила. Вы такой интересный человек, и книжки ваши замечательные. Мама, кстати, их тоже любит». «Ну что, поехали?» — спросил водитель, и я махнул рукой. «В издательство. Не думаю, что там надолго засяду. Подпишу, да и вернусь. И мы с Ниной погуляем. Кстати, можно тогда договориться. Я вас отпущу, а вы на телефоне будете. Как только понадобитесь, позвоню, и вы нас отвезете. Пойдет так?» «А с оплатой все в силе?» — забеспокоился водитель. «Все в силе. Как сказал, так и будет. Не хочу вас просто так держать, бестолку». «Ну, ладно. Вот мой телефон». Водитель достал листок и написал на бумаге цифры. «Позвоните, и я приеду куда надо». «Я...» Взял листок, водитель повернул ключ в замке зажигания, машина затряслась и зашелестела движком. И мы поехали. Скоро машина остановилась у здания, в котором находилось издательство. Я открыл дверцу, подал Нине руку, и она, смущаясь, выпорхнула из «Волги». Похоже, что ей нечасто приходилось ездить с мужчиной в автомобиле, и еще реже он галантно помогал ей выбраться. Девчонка, право слово. Нина предлагала посидеть в сквере, пока я буду ходить по издательству. Мол, неудобно. Кто она такая, чтобы бродить по такому важному учреждению? Но я со смехом прекратил ее измышления. Не хватало, чтобы она сидела на мокрой скамейке под дождем, как бродячая собачка. Или как та же собака бродила по аллеям, дожидаясь, пока я напьюсь чая с великим издателем, открывшим звезду фантастики первой величины. Ну да, меня любимого. Махрова в кабинете не было. Я дважды постучал, потом заглянул. Не-а, тихо и спокойно в издательстве. И только по коридору время от времени пробегают возбужденные девчонки из бухгалтерии и редакторского отдела, с любопытством оглядывая меня и мою спутницу. Меня они точно знали. А вот Ниночку... «Сейчас только Леночки не хватает», — вдруг подумалось мне. «Как бы скандал не устроила». Да, что-то я увяз в отношениях с женщинами. Казанова, черт меня подери. Махров появился через минуту. Быстрый и квадратный, как итальянская танкетка. «Наконец-то! Пойдем в кабинет к директору». И тут он заметил Ниночку, и челюсть у него отвисла. «Это кто у нас такая прекрасная? Миша, ты где выкопал этот цветок прерий? Эту фею, эту прекрасную камелию?» «Но-но», — погрозил я кулаком, — «это Ниночка, моя хорошая знакомая. Она сегодня покажет мне город. Ну, не все же время мне сидеть в Доме творчества со старыми пердунами». Ниночка тихо фыркнула и покраснела. Так мило, так непосредственно. Ниночка — будущий филолог из семьи филологов. Будет поступать в университет на филологический факультет. А эта Ниночка — самый великий издатель всех времен и народов, знаток литературы, дамский угодник и просто хороший человек. Леонид Викторович Махров. Прошу любить и жаловать. «Да-да, прошу любить», — фыркнул Махров, и его глазки сделались масляными, как у кота после чашки сливок. «Еще тот кот, точно. Так, Миш, нас ждут у директора. Давай я Ниночку усажу у себя в кабинете. Хотя, слушай, а пусть с нами идет. Там иностранцы. Давай их поразим красотой. Вон у нас какие девушки. Пусть завидуют». «А Леночка твоя где?» — осторожно осведомился я, сделав акцент на слове «твоя». «В отпуске», — махнул рукой Махров. «Да и вообще вроде как увольняться собирается. Кстати, Ниночка, а вы чем заняты? Где работаете? А давайте ко мне в секретари. Работа несложная, печатать умеете?» «Умею», — неожиданно призналась Ниночка. «Я хорошо печатаю, даже подрабатывала, дипломы печатала выпускникам. И два языка знаю, английский и немецкий». «О как!» — удивился Махров. «Миша, ты где откопал это чудо? В общем, Ниночка, я вас жду у себя в самые ближайшие дни. Заявлением об устройстве на работу. Зарплата не очень большая, но перспективы. И коллектив хороший, веселый. Опять же, филологу работать в издательстве — самое то. Куда еще-то идти филологу? Если только в писатели. Но по опыту знаю, писатели из филологов ерундовые. Самые лучшие писатели выпадают неизвестно откуда. Зажигаются, как звезды. И они точно не учились ни на каких филологических факультетах». Ниночка совсем зарделась, но нашлась и даже не заикаясь ответила. «Можно я подумаю? Я с Михаилом Семеновичем посоветуюсь, ладно?» «Ладно», — не удивился Махров и незаметно мне подмигнул. «Михаил Семенович плохого не посоветует. Слушайся его. Во всем». Я также незаметно показал ему кулак, чем вызвал довольную ухмылку толстяка, и на этом наше коридорное общение завершилось. Махров махнул рукой, что очень напоминало старое форто с политруком, в атаку. И мы пошли, почти побежали по коридору. Ниночку я держал за руку, чтобы не отстала. И таким вот паровозиком пронеслись по издательству, едва не сшибая с ног выходящих из кабинетов людей. Те, кстати, не особо удивлялись такому «Дранк нах Остин». Видимо, эдакие картинки были им не впервой. Рабочие моменты, однако. В кабинете директора издательства сидели пятеро. Сам директор, которого я уже хорошо знал, а еще четверо мужчин. Двое, судя по их виду, начальники, двое — переводчики. Директор издательства с любезной улыбкой им что-то говорил, переводчики переводили, начальники прихлебывали красное вино из высоких бокалов, сидя за уставленным угощениями столом. Ох уж это наше русское хлебосольство! Или желание пустить пыль в глаза? «О, вот и наш автор!» — выдохнул директор, которому, похоже, до смерти надоело принимать удар на себя, развлекая иностранных гостей. «Господа, это Михаил Карпов, автор, ради которого мы, в общем-то, сегодня и собрались. Михаил, представляю тебе наших гостей. Это Клод Галлимар, владелец и директор одного из крупнейших издательств во Франции. Известнейшая личность в литературном мире и вообще в мире». «Мне очень приятно», — сказал я, пожимая руку мужчине неопределенного возраста. Ему могло быть от 40 до 70. «Дорогая одежда, запах хорошего одеколона, дорогие туфли. Образ преуспевающего бизнесмена, как и положено главе крупного издательства. Это ваше издательство некогда издало первую книгу Антуана де Сент-Экзюпери. Заодно это вам нужно ставить памятник. Галимар весело рассмеялся и что-то стал говорить по-французски. Переводчик, улыбаясь, перевел. «Господин Галимар говорит, что памятник ему ставить еще рано. Он еще жив, придется подождать, и он надеется, что как можно более долгое время. Но ему очень приятно, что вы знаете о наших заслугах и вообще о нас знаете. Нам казалось, что за железным занавесом советские люди не очень знают о том, что происходит на Западе». Я улыбнулся, оценив шутку с памятником. «Похоже, что это один из вариантов «не дождетесь». Комментировать же слова насчет железного занавеса не стал. Ни к чему. «А это господин Дитер Хольцбринг, один из директоров издательства фон Хольцбринг, наследственного дела семьи Хольцбринг. Дитер впервые у нас в СССР и хотел познакомиться с одним из представителей новой советской литературы». Дитеру было, на мой взгляд, около 30 лет. Приятное открытое лицо, стройная фигура, подтянутый и элегантно одетый. Если бы не знал, что он немец, сказал бы, что это русский, откуда-нибудь из Питера. «Очень приятно, господин Хольцбринг», — пожал я руку приветливо улыбающемуся мужчине. «Ваше издательство славится качественными книгами. Манн, Пастернак, Хемингуэй. Неужели вас могла заинтересовать такая маленькая персона, как я?» Хольцбринг хохотнул и что-то сказал по-немецки. Переводчик перевел. «Господин Хольцбринг говорит, что вы не такая уж и маленькая персона, с вашим-то ростом и плечами». Я тоже улыбнулся и подсел к столу, прежде себя посадив за него Ниночку, которая выглядела совсем потерянной, очень стеснялась и розовела, что, впрочем, придавало ей еще большего шарма. Непосредственность, чистота, молодость — это лучше всяких макияжей и ухищрений всевозможных портных. Простая, незамысловатая одежда студентки смотрелась на ней так, будто это были наряды от лучших кутюрье. Для модели у нее не хватало роста, да и поплотнее она, чем эти худые вешалки, но это как раз ее и украшало. Ничего нет хорошего в тощих девках, у которых все на заду трясется от налитого под кожу дурного жира. Спортивные девушки — наше все. Кстати, забыл ее спросить, каким видом спорта она занималась. Ведь занималась, точно. Но ничего, потом спрошу. Успеется. Стол был накрыт, как обычно, когда встречают заморских гостей. Икра, копченый лосось, осетрина, и в бутербродах, и просто так, на тарелках и в вазочках. Вино, водка, шампанское. «Господин Галимар спрашивает, кто эта прекрасная девушка рядом с вами?» Переводчик улыбнулся и посмотрел на Нину, потупившую взгляд и покрасневшую. «Она так прекрасна, что голова кружится от ее красоты». «Это Нина!» — улыбнулся я в ответ. — Она будущая студентка, филолог. Будет работать здесь, в издательстве. Ее родители — преподаватели русского языка и литературы. — Господин Галимар говорит, что он видел много русских девушек, но такую прекрасную впервые. У вас, господин Карпов, очень хороший вкус. Вы понимаете прекрасное. — Вот черт! Я даже нахмурился. Хотел сказать что-то резкое, но передумал. — Зачем? Пусть думают, что хотят. Считают ее моей любовницей, ну и пусть. Плевать. Немец что-то сказал Галимару, и тот слегка улыбнулся. Переводчик переводить не стал. А я глянул на Ниночку и тихо, чтобы не было слышно со стороны, спросил. «Чего он там говорит?» Ниночка так же тихо, почти неслышно проговорила. «Он сказал, что я ваша любовница, и что такому солдафону, как вы, такая красотка ни к чему, и что он вам завидует. Идиот!» «Господа!» — начал я, чтобы завершить с этим всем делом побыстрее. «Мне сказали, что вы уже обо всем договорились с издательством, и что требуется только моя подпись. Можно узнать, о чем вообще договорились? Я передал свои права издательству, но без моей подписи они все равно действовать не могут. В случае с зарубежными издательствами. Это было не совсем так. касалось только издательств в западном лагере. В социалистическом лагере все было гораздо проще. Вы могли получить подписанные договоры, и потом, зачем было ждать меня? И еще откуда вы обо мне узнали, и почему у вас возникла идея издать мои книги? Ведь меня за рубежом никто не знает. Начал по старшинству Галлимар, через переводчика, само собой. Мы хотели на вас посмотреть, прежде чем принять решение об издании ваших книг. Согласно договоренностям с вашим литературным агентом, каждый из нас берется перевести и издать серию из 6 ваших книг под названием «Нет», а по результатам продаж и серию «Звереныш». Минимальный тираж каждой из книг — 5000 экземпляров, но, возможно, допечатки, опять же, по результатам продаж. За каждый экземпляр книги вы получите в долларовом эквиваленте $2. Эти деньги будут перечислены на счет вашего агента издательства. Примерное время исполнения договора. Первая книга должна выйти через 2 месяца после подписания. И, соответственно, по книге каждые 2 месяца. Узнали мы о вас после встречи со Страусом. Вы узнаете, с ним встречались. И, насколько знаю, скоро поедете к нему на презентацию вашей книги. Зная Страуса, зная его хватку, уверен, что мы не рискуем, издавая ваши романы. У него чутье, как у гончего пса, а кроме того, мы знаем, как успешно расходятся ваши книги и в России, то есть в Советском Союзе, и по всем странам социалистического лагеря. Книги идут на расхват. Вот, в общем-то, и все. «Ну, вот он я!» Я приподнялся и развел руками. «Смотрите, как соответствую я образу советского писателя!» «Честно говоря, нет!» — улыбнулся немец. «Скорее, вы похожи на наемника из французского иностранного легиона. Говорят, что не знаете, кто вы такой на самом деле. Как так может быть?» «Не знаю, как так может быть!» — развел руками я. «Только вот есть, и все тут!» «Но вы не выглядите на 50 лет. Вам от силы 40, и то с натяжкой», — не унимался немец. «Как-то можете объяснить?» «Нет, не могу», — вздохнул я. «Может, я инопланетянин? Прилетел сюда и забыл, кто я такой. Глянул на русских девушек и от их красоты потерял память». Я посмотрел на Ниночку и чуть не ахнул. Она смотрела на меня с таким обожанием и с таким... священным ужасом, что я едва не потерял дар речи. Вот черт! Девчонка вообразит себе не весь что. Оба иностранца расхохотались, и стало видно, что они уже слегка навеселе. Впрочем, об этом указывали и почти пустые бутылки вина, и початая бутылка виски, хотя как может виски сочетаться с вином, не знаю. Директор, небось, пил». «Да вы шутник, Герр Карпов», — отсмеявшись, заключил немец. «А что касается ваших девушек, да, при взгляде на такое чудо просто отнимается разум. Мне стыдно признать, но ваши женщины красивее наших. Ваши и одеваются элегантнее, и косметикой пользуются умело. Наши совсем забыли, что они все-таки женщины. Все стараются быть похожими на мужчин. А ведь это неправильно, согласитесь». Я кивнул. И немец продолжил. «Ваши книги, как мне сказали, насыщены эротизмом. Неужели цензура пропустила такие книги? Или к вам особое отношение? Если да, то почему?» «Никакого особого», — признался я. «Чтобы мои книги прошли цензуру, мне пришлось кое-что в них изменить. Написать не так, как я это хотел сделать. То, что сложилось у меня в голове, то, что я хотел изложить, было усечено, можно сказать, кастрировано. И, кстати, — вдруг решился я, — если у вас возникнет такое желание, для вас я могу сделать другой вариант, гораздо более откровенный, изобилующий откровенными сценами. Придется потрудиться, но, впрочем, я думаю, не стоит этого делать. У вас ведь тоже цензура не дремлет?» «После набоковской Лолиты, по-моему, всем уже плевать на цензуру», — усмехнулся француз. «Но вообще-то вопрос интересный. Мы это обсудим. Я лично склонен принять ваше предложение». «Ты чего творишь?» — зашептал Махров. «Нас распнут. Какая к черту эротика? Ты и так по грани ходишь. Смотри, свалишься. И я с тобой». «Не боись. Я же для зарубежа Пусть видят, насколько советский писатель раскован и насколько терпима власть, что пропускает даже такое. Иностранцы будут в восторге, вот посмотришь». «Посмотришь? Черт ты этакий! Обязательно что-то ляпнешь, а мне потом отдуваться. Нам ведь все равно придется докладывать о встрече с иностранцами, понимаешь?» Говорили мы, само собой, тихо, практически шептали. И только Ниночка, тщательно изображая отсутствие интереса к нашей перепалке, могла что-то расслышать. Но вряд ли. Говорили мы быстро и практически шептали. «Ну что же, мы видели все, что хотели», — объявил француз, и немец согласно кивнул. «Вы интересная личность, господин Карпов. Я хочу с вами работать. И мой коллега, думаю, тоже». Немец кивнул и что-то буркнул. «Коллега хочет, по примеру нашего американского друга, пригласить вас на презентацию книги. И я этого хочу. Бывали в Париже?» «Нет». «Так я вас приглашаю. Официальное приглашение получите позже. Жаль, что наше время у вас уже заканчивается, ведь мы в Москве проездом. Хотелось бы с вами поговорить подольше, обсудить мировые проблемы. Да, кстати, условия по договору с моим коллегой те же самые. Договоры аналогичны, так что не будем терять время. Давайте подпишем их и займемся делами. Нам еще в гостиницу, потом в аэропорт». Подписание не заняло много времени. Через полчаса зарубежные гости уже прощались с нами, пожимая руки и дежурно восхищаясь красотой русских женщин. Француз даже поцеловал руку Ниночки, чем привел ее в совершеннейший ступор. Комсомолки, спортсменки, в руки целовать. Это только буржуи. Впрочем, скорее всего, я преувеличиваю. Все-таки она выросла в интеллигентной семье и к таким вещам должна была привыкнуть. Ну, мне так кажется. Так я себе представляю интеллигентные семьи. Сам-то, можно сказать, из быдла рабоче-крестьянского, инженерно-технического. Не привелось, так сказать, пообщаться с настоящими-то интеллигентами. Ну да, яд и сарказм. В 2018 году что слово «либерал», что слово «интеллигент» приобрело эдакую негативную окраску. Почему? Это надо спрашивать не у меня. Простыми словами, гнилой народ — это гнилая интеллигенция. Как там Ленин говорил? Интеллигенция не соль земли, а вот то-то же. «Фух!» — демонстративно выдохнул Махров, когда вернулся в кабинет директора, где я и Ниночка сидели за столом и мило беседовали о литературе. В основном говорила Ниночка, рассказывая, как с детства запоем читала фантастику и мечтала улететь на чужие планеты. Я лишь поддакивал и улыбался. А что еще делать? Лучше дать женщине выговориться, пусть фонтан иссякнет сам по себе. «Фух!» — повторил Махров и, усевшись за стол, налил себе полфужера виски. Потом медленно влил в себя содержимое фужера и смачно закусил бутербродом с черной икрой. «Отлично! Решили вопрос. Ох, и стоило мне это нервов. Еще и отписываться буду 3 дня. Ладно, промолчу. Ниночка, вы кушайте, кушайте. Бутербродики вкусные, а я еще выпью. У меня сегодня такое отчаянное желание нажраться, вы даже не представляете. А вы, Ниночка, давайте-ка готовьте заявление о приеме на работу. Вон как к вам иностранцы льнут. Любо-дорого смотреть. Вы будете лицом нашего издательства, тем более что знаете языки. Кстати, чего там ляпнул этот немец? Чего он француз говорил?» Ниночка, как и следовало ожидать, зарделась, а я коротко пояснил. Ну, так, в двух словах. Махров захохотал по типу «бугага», и я показал ему кулак. «Пьяный уже, зараза. Валить отсюда надо». И мы свалили. К моему и Нины удовольствию дождь к тому времени закончился, и на улицу выглянуло солнце. Майские дожди. Они совсем недолгие, эти майские грозы, с порывами ветра и потоками воды. Ливанул, вылился, ну и хватит. Траву полил, теперь и солнце можно выпускать. Лужи вот только, но если смотреть под ноги и как следует перепрыгивать, вполне ничего. А через особо опасные лужи можно и девушку перенести, взять ее на руки, положив на левую гладкие упругие бедра, а правую ладонь ей под грудь, на бок. Хорошо. Ну, прямо-таки молодой вьюнош. Солнце, ветерок, на руках девушка. Чем не жизнь? Поехали в центр на метро. Бродили по Красной площади, смотрели на очередь в мавзолей. Нина предложила сходить поклониться мощам, но я категорически отказался. Во-первых, очередь. Во-вторых, смотреть там по большому счету и не на что. Этот сморщенный труп я видел уже не раз и не два. Вся сеть забита фотографиями этих останков. Неэстетично и неинтересно. Ну, а в-третьих, не люблю я его. Вреда он нанес России, это просто непостижимо сколько. Одна только его идея национального самоопределения чего стоит. Разделили страну по национальному признаку и тем самым заложили бомбу замедленного действия, которая в конце концов и взорвалась. Не так надо было, совсем не так. Разделить весь Союз на квадратики, как США на Штаты, и никаких тебе национальных правительств. И выжигать, искоренять любые проявления национальной культуры. Заменить десятки, сотни национальностей одной единственной — советский человек. Как у американцев, гражданин США. И все. Никаких тебе китайцев, никаких латиносов или ирландцев, американец — и все тут. Само собой, Ниночке я этого всего не сказал. Не поймет. А может и вообще воспринять так, как если бы я занимался пропагандой сатанизма. Советская молодежь воспитана совсем иначе, чем молодежь в 2018 году. Они такие патриоты, что нашим патриотам и не снилось. Советская — самая лучшая, самая дельная, самая красивая, самая-самая-самая. А все забугорное от сатаны. С одной стороны, это хорошо. Как следует промыли мозги, и эта молодежь точно не выйдет на митинги с требованием выдать им кружевные трусы. А с другой стороны, не знаю. Чувствую себя рядом с ними как астроном, знающий о настоящей структуре Вселенной и видевший ее в телескоп воочию. А они все еще думают, что Земля стоит на черепахах, черепахи на китах, а киты плавают в бесконечном море. Вот такая у нас разница. Даже не в годах, а в количестве накопленной информации. А потом случилась неприятность. Когда шли по тротуару, Ниночка при этом держала меня под руку и щебетала что-то про то, как она училась в школе. Мимо пролетел лихач на задрипанном москвиче 412 и обдал Нину с ног до головы. Все, блузка, юбка было уделано потеками грязной воды так, что, казалось, Ниночка валялась в луже, и ее только что оттуда подняли. У нее даже слезы из глаз покатились. Вот и погуляли. А я еще подозревал, что одежда, которую Нина надела, была самой лучшей в ее гардеробе. Со слов девушки я понял, что семья жила не шибко богата. Взятки за экзамены точно не брали. А потом отец умер, перед этим опустошив все денежные запасы за время своей болезни. Я так и не понял, чем он болел, спрашивать не стал. В общем, плакала девушка неподдельно и горько, и тогда я принял решение. Остановил первую попавшуюся машину, сунул туда Нину и приказал. В Березку, что на Сиреневом бульваре. Что мне тут всегда нравилось — дешевое такси. И частники-бомбилы дешевые. Вероятно, им кажется, что, запросив червонец, они не весть какие деньги с меня поимели. А мне это видится такой дешевкой. Впрочем, я — это я, известный писатель, которого вот-вот издадут и в капстранах, а для обычного гражданина с зарплатой в 150 рублей. В магазине меня встретили как дорогого гостя. Директор, которая была в зале, тут же заверила, что помнит о наших договоренностях и все сделает как надо. Мебель привезут, соберут, я не должен беспокоиться. Я и не беспокоился, о чем ей сразу и сообщил. А еще подтолкнул вперед заплаканную Ниночку, на которую набросил мою джинсовую куртку, и попросил подобрать ей такое платье, чтобы всех мужиков с ног сшибало. И туфли, и духи, и косметику. Ну и всякое там. По мелочи. В общем, одеть ее как следует, дабы было не стыдно ходить по миру рядом с таким классным парнем, как я. Последнюю часть я сказал про себя, не вслух. Впрочем, директорша меня поняла, как поняла и заведующая отделом женской одежды. Ниночку увели, а я занялся тем, чем занимался каждый раз, приходя в этот магазин. Уселся на кожаный диванчик под пальмой у окна и принялся подписывать книги, которые тащили мне продавщицы книжного отдела. Книг было много. Со слов одной из продавщиц, миленькой брюнетки с прической каре, книги завезли сегодня утром, так как вчера купили последние 3 экземпляра. Но с утра уже продали несколько пачек. Наверное, спекулянты, чтобы торговать ими с рук. Когда наконец-то появилась Ниночка, я даже не удивился. У меня просто отвалилась челюсть. На ней было надето то самое маленькое черное платье, которое некогда изобрела Шанель. В руках сумочка под стать этому платью, на ногах, затянутых в черные чулки, туфли на шпильках. Ну и, как вишенка на торте, шляпка, похожая на абажур от лампы. Голливудская актриса, да и только. Да, голливудские актрисы не таскают в руках пакет с грязным барахлом, это уж точно. Может, бросить его здесь, а то как-то не в тему. И тут же передумал. Тут одежда Нины, не захочет бросать. И я ее понимаю. Когда у тебя не так много хорошей одежды, быть расточительной — это неправильно. Присядьте на диванчик, милочка. Сейчас я с вашим мужчиной переговорю, и все будет в порядке. Директорша поманила меня пальцем, и когда мы отошли в сторону, зашептала. «Девочка просто прекрасна. У вас великолепный вкус, Михаил Семенович. Я ее одела с ног до головы. Даже трусики и бюстгальтер ей дала французские. Кстати, дефицит даже у нас. Но для вас, пожалуйста». В общем, одели как куколку. Еще духи французские и косметику слегка подкрасили, но совсем немного. Ей и краситься-то не надо. Вздохнула и с грустинкой шепнула. «Где мои 17 лет? Я не хуже была. Ей-ей не хуже». «Да вы и сейчас, ого-го, мечта любого мужчины», — почти искренне сказал я, и директорша благодарно на меня посмотрела. «Вот умеете вы быть галантным, Михаил Семенович, и соврете, а выглядит так, будто говорите правду. И даме приятно». «И ничуть я не вру», — кинулся я в атаку. «У вас прекрасная фигура, высокая грудь, нет морщин, да вам больше 30 и не дашь. И честно скажу, я бы от такой женщины не отказался. Вот честно, не отказался». «При такой-то молоденькой красотке», — улыбнулась директорша, — «впрочем, ловлю вас на слове. Когда-нибудь я вам напомню ваши слова. Попались, коварный соблазнитель». Мы расхохотались, но я заметил, что глаза женщины ненадолго затянула эдакая поволока мечтаний. И я хорошо знал эту поволоку. Лучше будет не оставаться с этой дамой наедине в запертом кабинете. Изнасилует и разрешения не спросит. У дам в 40 лет иногда просыпается такой аппетит к мужчинам, что просто ай-яй. Ну, по крайней мере, я об этом читал. Мол, они как бы доказывают себе и окружающим, что желанны, и еще кое на что годятся. И самое интересное, что и доказывать-то им по большому счету не надо. Годятся, еще как годятся. Но они все равно хотят это слышать, и от как можно большего числа мужчин. Гормональная перестройка идет, так что они вроде как и не виноваты, что пускаются во все тяжкие. Впрочем, дама и правда хороша. Немного отяжелела, но это ей даже прибавило шарма. Знойная женщина, мечта поэта. Нет, совсем не толстая, даже лишнего веса нет, и за собой следит, чистенькая, гладкая. Тьфу, опять меня понесло. 10 лет возраста долой, куча бесов в ребро. Меня там девчонка с картинки модного журнала ждет, а я рассматриваю сиськи бабы вдвое ее старше и прикидываю, как бабу разложить на рабочем столе в укромном кабинете. Ну не маньяк ли? Что-то тема секса меня слишком уж стала доставать. Это ненормально. Тестостерон зашкаливает. Впрочем, я всегда отличался повышенным уровнем тестостерона. Ну, так вот. Железо работают. Я расплатился сертификатами. Вышла довольно-таки приличная сумма. Но не такая приличная, чтобы так уж ох. Тем более, что в плане моих будущих доходов и нынешних финансовых запасов совсем даже плевая сумма. «Это же все так дорого!» «Я не смогу вам сразу отдать», — сделала большие глаза Нина. «И мама спросит, откуда все взялось, и что мне сказать?» «Скажи, что это подарок от одного писателя, которого она любит читать, за то, что ты такая красавица». Мы шли по залам магазина, продавщицы перешептывались, завистливо рассматривали меня и мою спутницу. И я чувствовал себя так, будто вышел на красную ковровую дорожку Голливуда. Иду под вспышками фотокамер и жадными взглядами тысяч поклонниц. Честно скажу, не очень приятное ощущение. Тебя буквально раздевают, и... А Нина так вообще сутулилась и шла, опустив взгляд в пол. Наивная она или нет, но прекрасно понимала, что думают о ней молоденькие продавщицы. Ах, сучка, отхватила богатенького папика, одел ее как картинку, а сейчас, небось, в номер отвезет, снимет с нее все эти тряпки и заставит отрабатывать. Кстати, а куда теперь? В таком прикиде грех бродить по улицам. В маленьком черном платье нужно сидеть в дорогом ресторане и пить коктейли пряные. «Поехали в ресторан», — не думая, предложил я. «Ты когда-нибудь была в ресторане?» «Нет», — тихо ответила Нина, — «только в кафе». «Ну вот и поедем. Посидим, музыку послушаем. Поедим». «Я не голодная», — вяло трепыхнулась Нина, но я тут же смел баррикады сопротивления. «Ну, не хочешь — не ешь, а я хочу. Просто посидим. Когда еще в ресторан попадешь?» Нина глянула мне в глаза. Видно было, что она колеблется. Потом кивнула. «Хорошо, поедем. Только недолго, ладно? А то мама волноваться будет. Я ей сказала, что до 10 домой вернусь». «Хорошо. До 10? «Так до 10», — слегка разочарованно ответил я и махнул рукой машине такси, которая стояла возле березки чуть в стороне, явно дожидаясь жирного клопа. Как это говорят таксисты 2000-х, стояла на пятаке. Такси с рыком завелось и, брызнув водой из-под колес, подкатило к нашим ногам. Нина даже попятилась, помня сегодняшнюю неприятность. Не хватало еще, чтобы и маленькое черное платье обдали грязью. Этого она бы точно не перенесла, судя по выражению ее лица. В этот раз я почему-то решил отправиться в Арагви. А почему нет? Деньги есть, можно и продегустировать рестораны Москвы. Время еще не час пик ресторанного дела, так что место нам, скорее всего, найдется. И правда, когда такси высадило нас у входа в Арагви, я не заметил возле него особого бурления. Рабочий день еще не закончился, так что рыночные торгаши, цеховики и научные работники нормально ковали свое благосостояние, ибо дело время, потехи час. Швейцар окинул нас с Ниной внимательным взглядом бывшего КГБиста и, видимо, удовлетворившись увиденным, пропустил внутрь, придержав перед нами дверь. Не скажу, чтобы я так уж часто ходил по ресторанам в своей достаточно долгой жизни, но пришлось посещать. Всякие и разные. Потому меня ничуть не смущали ни эдакая важность швейцара, ни нарочитая роскошь интерьера ресторана. Обычное дело в 2000-х, каких только ресторанов не бывало, и пафосных, и самых дешевых забегаловок, и все они благополучно заканчивали свое существование, пройдя определенный путь этой жизни. Наверное, у каждого такого заведения есть свой срок существования. Как и у человека. Так и Арагви. Читал где-то в 2018 году, что его хотят вообще закрыть. Нерентабелен. Невыгодно содержать такой пафосный ресторан только для того, чтобы люди сидели в нем, жрали и пили. Вроде как планировали сделать из него что-то вроде торгового центра, что тоже довольно-таки глупо. На кой черт нужен еще один ГУМ или ЦУМ? И в них-то люди ходят, чтобы мороженое поесть да поглядеть на роскошь убранства советского времени. А так, одни пафосные магазинчики с супердорогими брендами часов, сумочек, обуви и всякой дребедени, где ни одного покупателя и только продавцы рядом с важными, одетыми во все черное секьюрити, преисполненными своей важности и значимости на фоне бродящих по коридору нищебродов. Интерьер меня не поразил. Ну да, красиво, в грузинском стиле и все такое прочее. Ресторан-то с грузинской кухней. Каким ему еще-то быть? Кстати, я больше люблю китайскую и корейскую кухню. Острое люблю, пряное, экзотичное. Но хинкали уважаю. Да и шашлык бараний, нормально сделанный, тоже вполне ничего. Впрочем, к шашлыку у меня нет абсолютно никакого почтения. Когда ты живешь в своем доме и можешь в любую минуту выйти и пожарить себе мясо на мангале, а именно это и есть шашлык, ценность его как особо интересного блюда резко уменьшается. Это для горожанина, сидящего в четырех стенах, шашлык, как для меня в обычной жизни поход в ресторан. Планирование, сборы, хорошая компания и все такое прочее. Для меня просто жареное мясо. Нина потерялась в этом ресторанном великолепии. Когда я взял ее под руку, входя в ресторан, она прижалась ко мне и почти не дышала, опасливо озираясь по сторонам, будто опасаясь, что на нее сейчас набросится и куда-то утащит. Даже удивительно, вроде взрослая девушка, а такой ребенок. Но это даже придавало ей шарма. Женщина-ребенок. Что может быть интереснее для мужчины? Взрослого мужчины. «Здравствуйте! Вам столик на двоих». Метрдотель был важен, как первый министр европейского государства. И сразу вспомнился пират-метрдотель Арчибальд Арчибальдович из «Мастера и Маргариты». И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукоятки пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Карибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Мне непроизвольно стало смешно при воспоминании об этих строках. Я улыбнулся, а метрдотель, естественно, не понял причины моей улыбки, воспринял ее по-своему. «Может, вам отдельный кабинет?» Я покосился на слегка бледную Ниночку и, снова улыбнувшись, отрицательно покачал головой. «Нет, достаточно будет столика на двоих, где-нибудь в не особо шумном месте». «Извините, особого выбора уже нет», — развел руками мужчина. Кивнул на почти заполненный посетителями зал. «Но что-нибудь придумаем». Я в ответ вынул бумажник, достал десятку и, не скрываясь, сунул ее метрдотелю. Тот, ничуть не смутившись, принял подношение, благосклонно кивнул и предложил подождать буквально пару минут. «Сейчас все будет устроено». И действительно, пусть и не через пару минут, но через пять, мы с Ниной уже сидели за столиком, полускрытые от зала пресловутой пальмой в катке, неизменным атрибутом всех советских ресторанов, и колонной, поддерживающей сводчатый потолок. Тут было и правда уютно и хорошо. Официант, тоже мужчина, подал нам меню, и я углубился в изучение этого документа автоматически, как обычно, дивясь невероятно низким с точки зрения аборигена 2018 года ценам на всевозможные блюда. Ниночка так и не решилась ничего заказать, и тогда я взял дело в свои руки. Закуску, горячее, ну и, само собой, бутылку шампанского. Нет, не импортного. Вполне сгодилось полусладкое крымского разлива. В конце концов, я патриот или нет? Крым наш, и никаких гвоздей. И абрау дюрсо, полусладкое, тоже наше. Официант разлил шампанское по бокалам. Бутылку принесли в серебряном ведерке, на льду, все как положено в хорошем ресторане. И удалился, пожелав нам приятного аппетита. Советское время, чего уж там. Ну что же, Ниночка, выпьем? Сегодня я подписал важные документы. Грех не обмыть такую сделку, согласись. Вот я и пригласил тебя в ресторан. Больше-то мне тут отпраздновать и не с кем. Чужой город, чужие люди. Ниночка несмело улыбнулась, мы звонко стукнулись краями бокалов и выпили. Она отпила глоток, закашлялась. Шампанское было холодным. Потом справилась с собой и храбро, с видимым усилием, допила игристое вино. Затем поставила бокал на стол и вдруг тихонько, прикрыв рот рукой, рыгнула, смутилась, покраснела и захихикала. «Ой, простите, я такая неуклюжая. Пузырьки в нос ударили. Я редко пью спиртное. Последний раз на выпускном. Мальчишки принесли какое-то вино. Противное такое, сладкое. Мы пили, а потом мне стало плохо, и я... Ой, простите, но чего я несу? Дурочка такая!» «Прелесть какая дурочка!» — подумалось мне. «Да и не дурочка. Невинное дитя, каких в 2018 году уже и не встретишь. Девки в моем времени не вылезают из интернета, разглядывая и изучая способы и позы секса во всех его видах и проявлениях. А тут есть еще нетронутые делянки. Я разлил шампанское по бокалам и предложил выпить за нашу с ней встречу. Случайную, но такую приятную. Ниночка не отказалась, выпила еще бокал. И теперь было видно, как после двух фужеров она расслабилась и пришла в себя. Шампанское быстро бьет в голову, но также быстро и отступает, практически не оставляя за собой шлейфа из головной боли и других неприятных последствий. Если только это хорошее шампанское, и если с ним особо не перебирать. 3-4 фужера для веселья и радости вполне достаточно. Ну, я так считаю. Для меня это как слону дробина, а вот Нина, она сразу захмелела. Это и понятно. Сравнить мою массу и тренировку в питии и ее объемы. «Я вам так завидую», — вдруг призналась она. «Нет-нет, не подумайте ничего плохого. Я завидую вашей интересной жизни. Вы так запросто встречаетесь с иностранцами, разговариваете с ними, будто они каждый день приходят в ваш дом. А мне они кажутся какими-то инопланетянами. Живут где-то далеко-далеко, в другом мире. Думают иначе, живут иначе. И только прилетают, чтобы посмотреть на нас, землян». «Всяко они живут», — пожал я плечами. «Всякие бывают иностранцы. Я тебе вот что скажу, Ниночка. Наши люди и душевнее, и духовнее, не побоюсь этого слова. Иностранцы думают только о прибыли, только о деньгах. Не нужно на них равняться». «Да я и не равняюсь», — Ниночка помотала головой. «Вы не поняли. Просто они другие. И мне интересно на них смотреть. Ну, как на инопланетян. И знаю, что никогда у них на планете не побываю, да и нечего там особо делать. А все равно тянет. А вдруг?» «Побываешь когда-нибудь», — усмехнулся я. «Когда-нибудь люди будут свободно летать, ездить в любую точку Земли, если только захотят. Лишь бы были деньги на билет. И ты это время застанешь. Лет через 30, не больше». «Мне тогда будет», — Нина принялась считать, — «почти 50 лет. Я буду такая старая, такая древняя, как мамонт». Я посмотрел на нее и криво усмехнулся. А Ниночка покраснела, спохватилась и затараторила. «Вы про себя подумали? Да что вы не выглядите на 50 лет. Правильно сказали иностранцы, вам лет 30, не больше. Вы такой красивый, такой мужественный. Я видела, как на вас продавщицы в магазине смотрели. Это ужас какой-то. Если бы вы щелкнули пальцами и приказали служить, как собачкам, они бы просто на колени упали с поводком в зубах. А директорша, да она просто без ума от вас. Да что, директорша, я сама...» Тут Ниночка поперхнулась, закашлялась, и я снова налил ей шампанского в бокал. «Попей и давай закуси чем-нибудь. Ну что ты не ешь? Бутербродики с икрой. Когда еще черные и красные икры поешь? Вот еще вкусные штучки. Тарталетки называются. И вот бутербродики со ситриной. Поешь давай. Сейчас горячее принесут. Я заказал бараньи ребрышки с жареной картошкой. Вкусная штука. И любишь бараньи ребрышки?» Горячее принесли минут через 20. Довольно-таки быстро для ресторана. И они правда были хороши. Умеют тут готовить баранину. Порции большие, как на двух человек. И Нина с испугом вытаращила глаза, пискнув: «Я не съем столько!» На что я тут же заверил, что если не доест, я ей за пазуху напихаю, чем вначале ее напугал, а потом развеселил. Мы ели, пили, разговаривали о жизни, о литературе, о семье Нины. Все-таки я спросил, откуда у нее такая крепкая спортивная фигура. и Нина с готовностью рассказала, что довольно-таки плотно занималась спортивной гимнастикой с самого детства, но потом бросила. Нужно готовиться к университету, и надо было выбирать или спорт, или университет. Звезд с неба в спорте Ниночка не хватало, а потому выбор был однозначным — учеба. Так вот, почему она такая крепенькая и мускулистая при ее достаточно небольшом росте. Обычно те, кто заканчивает спортивную карьеру, начинают толстеть. Организм, привыкнув к запредельным нагрузкам, требует постоянного притока пищи в запас, так как вот-вот снова начнутся физические нагрузки, и, соответственно, откладываются запасы жира. Но тут был иной случай. То ли обмен веществ у Нины был такой, то ли просто она умела себя ограничить. Но, с ее слов, не потолстела, а даже немножко похудела. Мышцы-то без нагрузок уменьшились в размерах. Вот и получилась она такая микромодель. Заиграла музыка. На танцполе появились пары. Я, видимо, тоже слегка захмелел, потому, не раздумывая, встал и протянул Нине руку. Танцор из меня был хреноватый, но главное не победа, главное участие. По крайней мере, так говорят все, кто продул соревнования. Нина танцевала хорошо, гораздо лучше меня, и была в своем маленьком черном платье просто сногсшибательно. Она походила на Одри Хепберн, только была гораздо красивее своей несравненной здоровой славянской красотой. Мы потанцевали, потом посидели за столом и выпили еще по бокалу шампанского. Потом снова потанцевали. И снова. Мне было приятно держать в руках ее горячее, упругое тело, чувствовать на груди ее чистое, жаркое дыхание. Ниночка раскраснелась, лицо девушки сияло, и было видно, что ей очень нравится то, что сейчас происходит. А может, ей и правда нравился я сам, как мужчина. Честно сказать, мне в это не верилось. Хотя, может быть, и напрасно. В определенном возрасте ты уже начинаешь понимать, что для молоденьких красивых девушек ты давно не являешься объектом романтических устремлений. Что от тебя они хотят? Чего-то такого, что находится гораздо ближе к земле, чем к небу. В основном денег. Или же удовлетворение спонтанно возникшего взрыва похоти. На раз. Чтобы потом со смехом рассказывать подругам, как по пьянке отдалась почти старику, который, впрочем, был гораздо вкуснее предыдущих молодых претендентов на молоденькое мясцо. Ну, так захотелось трахнуться, просто сил нет, и только он рядом. И что было делать? Но он был хорош. А потом я захотел в туалет. Нет, вначале захотела Ниночка. Смущаясь и краснея, попросила проводить ее к дамской комнате. Я проводил. Дождался, когда выйдет, отвел к столику и вернулся уже в мужскую комнату. Сделал свои делишки, умылся, посмотрел в зеркало. А что? Может, и вправду я еще могу быть объектом вожделений для молоденьких девчонок? Все-таки не хухры-мухры. Аура великого писателя-фантаста так и сияет над головой, так и слепит. Ох, трудно отличить настоящее от поддельного. Трудно вычислить тех женщин, кто любит тебя ради денег, а кому просто приятно касаться твоего твердого плеча. Всегдашняя беда миллионеров. Попробуй-ка, определи, охотница за богачами перед тобой или наивная тургеневская барышня. Постоял еще у зеркала. Постоял, а и пошел на выход. Будь что будет, никогда не было, чтобы никак совсем не было. Уже когда прошел половину пути до своего столика, заметил, что там не все ладно. Гражданин типичной внешности со жгучей черными волосами уцепил мою Ниночку и пытается поднять ее со стула. Ниночка, надо отдать ей должное, активно сопротивляется. А когда тот совсем уже разошелся, встала и плавным движением, каким, наверное, когда-то отталкивалась от брусьев, толкнула гражданина в грудь обеими руками. Бывшая спортсменка не растеряла былой силы, потому гражданина едва ли не подбросила над полом, и он со всего маху плюхнулся спиной на паркет. Грохот был такой, будто на пол с высоты человеческого роста швырнули мешок с картошкой. Гражданин тут же вскочил, красный как рак, взбешенный, встрепанный, и, бросившись к Нине, ударил ее по лицу, открытой ладонью. Сильно, так что голова ее мотнулась, и глаза на секунду закатились, видимо, на мгновение отключилась. Это все произошло буквально за те 4-5 секунд, что нужны были мне для того, чтобы подойти к столику. Практически мгновенно. Я смотрел за происходящим, будто видел это все в кино, и ничего, совсем ничего не мог изменить. А когда подошел, у Нины из носа проскочила темно-вишневая капелька, которую она успела поймать ладонью, и теперь сидела, недоуменно ее рассматривая, будто драгоценный рубин, невесть как оказавшийся у нее в руке. В голове зазвенело. Гулко так, будто колокол забухал. Бам-бам-бам! Лицо какой-то там национальности размахивается, чтобы ударить еще раз. Я шагаю вперед, ловлю его руку и легко, как ветку, переламываю ее пополам в локте. Потом беру его лицо в свою ладонь и резко толкаю так, что мужчина пролетает по воздуху метра полтора, прежде чем упасть на пол. Музыка гремит. Никто, по-моему, и не услышал его вопля, кроме тех, кто сидел рядом. Я присел к Нине, отнял ее руку от носа и подал салфетку. «Вытри. Нос цел? Не сломан?» «Нет, просто разбит», — ответила она, на удивление спокойно, и тут же добавила. «Танцевать звал. Я отказалась. Тогда он начал предлагать деньги, чтобы я с ним поехала. Тогда он уцепился, стал тащить из-за стола, я толкнула его и...» «Я видел», — хмуро ответил я и поднял руку, подзывая официанта. «Счет, пожалуйста, и побыстрее». Пока принесли счет, пока я расплачивался, сумма вышла смешная, кавказец куда-то исчез, как и не бывало. Если бы не покрасневшее лицо Нины и не припухший нос, можно было бы подумать, что все происшедшее мне привиделось. Расплатился, оставил десятку чаевых, и, не мешкая, мы пошли к выходу. Если я что-то и знаю о горячих кавказских парнях, это то, что обид они не прощают и невероятно мстительны, и стараются нападать толпой. А мне бы очень не хотелось, чтобы Нина оказалась в гуще разборок. Да и валить на глушняк никого из этих типов тоже не хотелось. Зачем мне лишние проблемы? Особенно перед поездкой в США. Валить отсюда нужно. И как можно быстрее.